Глава 95. Не доехав до нужного Брейну места метров 40, водитель остановился. И выглядел он так, что было понятно. Дальше не поедет ни за что. Брейн распахнул дверцу, и в салон ворвался шум настоящего боя. С частой стрельбой из автоматического оружия, грохотом разрывающихся гранат и еще какими-то малопонятными шумами. «Что будем делать, командир?» – спросил Дино. «Надеюсь, что это не связано с нашим приездом», – сказал Брейн. «Но сидеть здесь, не зная, за кем охотиться, мы тоже не можем. У нас операция в разгаре». «А куда мы должны попасть?» – спросил Янгверт, досылая патрон. «Мы должны перебраться через шоссе в парк. Это сейчас самая главная задача. Так что выходим». И они стали быстро выгружаться, испытывая некоторые трудности при вытаскивании чемоданов. «Туристы, блин!» – выругался Янгверт, волоча чемодан на колесиках и держа в другой руке готовый к стрельбе шторм. Едва они освободили салон, водитель в нарушение всех местных правил развернулся и поехал обратно по полосе встречного движения. А Брейн, заметив у служебного выхода какого-то Гоберли, крикнул ему. «Эй ты, иди-ка сюда!» Видно было, что парень засомневался, думая, успеет ли заскочить в служебную дверь. Но решил не рисковать и засеменил навстречу странным вооруженным туристам. «Ты кто такой?» – спросил Брейн. «Лорензен, сэр, менеджер по размещению». «Кого размещаешь?» «Пассажиров, сэр». «А что там наверху происходит?» «Сэр, я не имею никакого понятия. Мы здесь все напуганы». «Давно началось?» «Пару минут назад, сэр. Сначала приехала полиция, потом начались эти угрожающие объявления по громкоговорителю. И сразу выстрелы». В этот момент снова рванула граната. На этот раз довольно близко к выезду. И менеджер присел от страха. «Какие еще тут есть выходы?» спросил Брейн, но ответить менеджер не успел. Его перебил Янгверт. «Сэр, я вижу цель!» крикнул он, и Брейн заметил у выхода стрелка, прикрытого штурмовым щитом. «Сэр, мне нужно разрешение на стрельбу!» «А вдруг это полицейский?» засомневался Брейн, приседая, и остальные тоже приготовились стрелять с колена. «Ты можешь его просто опрокинуть?» «А смысл?» «А смысл в том, чтобы не злить полицию. Так сможешь?» «Да, сэр», – ответил Янгверт и выстрелил. Тяжелая пуля угодила в угол щита и снесла его вместе с прятавшимся за ним стрелком. «Вперед!» – крикнул Брейн, и они, волоча чемоданы, зарысили к выходу из туннеля. К тому времени, когда они добежали, сбитый стрелок стал приходить в себя. И это действительно оказался полицейский. Брейн отбросил ногой валявшийся автомат, чтобы полицейский не начал стрелять им в спину. А Лиам заехал ему ногой по каске. «Зачем?» – крикнул Брейн. «Для гарантии», – ответил тот. Между тем картина происходящего наверху становилась понятнее. Впереди, справа от выхода из терминала, на другой стороне шоссе, засела какая-то группа, которая вела огонь по скоплению полицейских машин, а те, в свою очередь, поливали из автоматов эту неизвестную группу и осыпали газовыми гранатами, которые рвались среди деревьев и кустарников, и высвобождаемый газ растекался по земле, как вода. По мнению Брейна, любое сопротивление при таком раскладе должно быть оказаться сломленным. Но, видимо, группа противостоящих полиции стрелков была хорошо оснащена, и газ на них не действовал.